Лассе может погасить свет, не вставая с кровати, потому что он смастерил какую-то штуку из картона и прикрепил ее к выключателю, а шнурок от этой штуки привязал к спинке кровати. Это замечательное изобретение, но я, к сожалению, не могу объяснить вам, как оно устроено, потому что не собираюсь становиться инженером, как Лассе. Это Лассе всегда хвастает, что будет инженером по хитроумным приспособлениям. Я не совсем понимаю, что это значит, но Лассе говорит, что инженер по хитроумным приспособлениям — прекрасная профессия. И он говорит, что таким инженером может стать лишь тот, кто умеет прикреплять картонки к выключателям. А Боссе собирается стать вождем индейцев. По крайней мере, раньше он всегда так говорил. Но недавно я слышала, как он сказал маме, что хочет стать машинистом на паровозе. Значит, он передумал насчет индейцев. А вот я еще не знаю, кем буду. Наверное, мамой. Я очень люблю маленьких детей. У меня есть 7 дочек. Это мои куклы. Но скоро я буду уже слишком большая, чтобы играть в куклы. Так скучно быть большой. Мою самую красивую куклу зовут Белла. У нее голубые глаза и золотые локоны. Она спит в кукольной кроватке с розовой простынкой и розовым одеяльцем, который сшила мама. Однажды я подошла к Белле и увидела у нее бороду и усы. Это Лассе и Боссе нарисовали их углем. Хорошо, что теперь у меня есть своя комната. Из окна комнаты Лассе и Боссе можно заглянуть прямо в окно к Улле. Он ведь тоже спит в комнате на чердаке, а наши дома стоят совсем рядом. Папа говорит, что если посмотреть со стороны, похоже, будто все 3 дома подталкивают друг друга в бок. Он считает, что не надо было строить дома так близко. Но Лассе, Боссе и Улле с ним не согласны. Им нравится жить рядышком. Между нашим домом и домом Улле есть невысокая изгородь. Возле нее растет большое дерево. Папа говорит, что это липа. Ветви липы с одной стороны достают до окна Лассе и Боссе, а с другой — до окна Улле. Когда у Лассе, Боссе и Улле срочное дело, они лезут друг к другу прямо по липе. Так гораздо быстрее, чем спускаться по лестнице, выходить в одну калитку, входить в другую и снова подниматься по лестнице. Однажды наши папы решили срубить липу. Они сказали, будто от нее темно в комнатах. Но Лассе, Боссе и Улле устроили такой рев, что липу оставили в покое. Она и сейчас там растет. Ха, молодцы ребята. Хулиганы! Младшую сестренку пугают. Интересно, как Лиди переселилась в новую комнату? Слушайте, как мне подарили комнату. Из всех праздников я больше всего люблю свой день рождения. Самый хороший день рождения у меня был, когда мне исполнилось 7 лет. В этот день я проснулась очень рано. Тогда мы жили в одной комнате с Лассе и Боссе. Они еще не просыпались. Я стала скрипеть кроватью, чтобы их разбудить. Разбудить их иначе я не могла, ведь в день рождения надо притворяться спящей, пока тебе не принесут угощение в постель. А Лассе и Боссе спали и, кажется, даже не собирались готовить мне угощение. Я скрипела очень долго и громко. Наконец проснулся Боссе. Он сел на кровати и взъерошил себе волосы. Потом он разбудил Лассе. Они тихонько вышли из комнаты и спустились вниз. Я слышала, как мама на кухне гремит посуда, и еле удерживалась, чтобы не вскочить. Но вот они затопали по лестнице, и я крепко зажмурила глаза. Бах! Дверь с шумом распахнулась, и на пороге появились папа, мама, Лассе, Боссе и Агда, наша служанка. У мамы в руках был поднос с цветами, чашкой какао и большим пирогом, на котором сахарной глазурью было написано «Лизе 7 лет». Пирог испекла Агда. А больше никаких подарков не было. Я уже подумала, что это какой-то странный день рождения. Но тут папа сказал: выпей побыстрее какао и пойдем поищем. Может, найдутся какие-нибудь подарки. Тогда я поняла, что меня ждет сюрприз, и залпом выпила какао. После этого мама завязала мне глаза полотенцем, папа заставил меня покружиться, потом взял на руки и понес куда-то. Только куда, я не видела. Я слышала, что Ласса и Босса бегут рядом. Нет, не слышала, а чувствовала. Потому что они все время щекотали мне пятки и говорили: ну-ка угадай, где ты? Да-да, попробуй угадай. Папа спустился со мной вниз и долго носил меня по всему дому. Он даже выходил со мной во двор, а потом снова стал подниматься по какой-то лестнице. Наконец, мама развязала мне глаза. Мы стояли в комнате, которую я никогда раньше не видела. По крайней мере, мне так сначала показалось. Но когда я выглянула в окно, я увидела дом Бритты и Анны. Они стояли у окна и махали мне руками. И я поняла, что мы в бывшей бабушкиной комнате, и что папа нарочно так долго носил меня, чтобы запутать. Бабушка жила у нас, когда я была совсем маленькая, а потом переехала жить к тете Фриде. С тех пор в ее комнате стоял мамин ткацкий станок и лежал ворох лоскутьев, из которых мама ткала половики. Однако теперь в комнате не было ни станка, ни лоскутьев. Комната так изменилась, что я спросила, уж не побывал ли тут волшебник. Мама сказала, что, конечно, побывал, и что этот волшебник – мой папа. Он наколдовал мне эту комнату, и теперь я буду в ней жить. Это и есть подарок. Я страшно обрадовалась, потому что еще никогда в жизни не получала такого подарка. Папа сказал, что мама тоже помогала ему колдовать. Он наколдовал очень красивые обои с букетиками, а мама – занавески. Каждый вечер папа уходил в свою мастерскую и там колдовал. Так появились комод, круглый стол, этажерка и стулья. Все это папа выкрасил в белый цвет. А мама выткала половики в зеленую и желтую полосочки и застелила ими пол. Я сама видела, как она зимой ткала эти половики. Но кто уж знал, что она ткет их для меня? И, конечно, я видела, как папа мастерил мебель. Но зимой наш папа всегда мастерит что-нибудь для людей, которые сами не умеют этого делать. Ласса и Босса тут же перетащили в новую комнату мою кровать. И Ласса сказал: но по вечерам мы все равно будем приходить к тебе и рассказывать страшные истории. Первым делом я вернулась в комнату Ласса и Босса и забрала всех своих кукол. Для маленьких кукол я устроила дом на этажерке. Беллину кроватку поставила рядом со своей, а кукольную коляску с Гансом и Гретой в другом углу. И тогда в моей комнате стало еще красивее. Потом я снова побежала к Лассе и Боссе и забрала у них из комода все свои коробочки и картинки. Боссе очень обрадовался. «Вот сколько места освободилось для птичьих яиц!» – сказал он. Я расставила на этажерке все свои книги и журналы. У меня целых 13 книг. Вот какой подарок я получила на день рождения. Но на этом день рождения еще не кончился. После обеда ко мне в гости пришли все дети из Бюллербю. Вы, наверное, помните, что нас всего 6. Мы сидели в моей новой комнате за круглым столом и угощались малиновым морсом и пирогом, на котором было написано «Лизе 7 лет». И еще 2 пирогами. Их тоже испекла Агда. И я получила новые подарки. От Анны с Бриттой сказки, а от Улли — шоколадку. Улли сидел рядом со мной, а Ласса и Босса дразнились. «Жених и невеста! Жених и невеста!» Они дразнятся, потому что Улли не стесняется играть с девочками. Но Улли не обращает внимания на их дразнилки. Он одинаково играет и с мальчиками, и с девочками. Ласса и Боссы тоже не прочь иногда поиграть с девочками, хотя и притворяются, что они девчонок терпеть не могут. Но если в деревне всего 6 детей, им все равно приходится играть друг с другом. Неважно, мальчики они или девочки. В любую игру в 6 играть гораздо веселее, чем втроем. Поев, мальчики ушли смотреть коллекцию птичьих яиц, которую собрал Боссы. А мы с девочками стали играть в куклы. И тут я изобрела одну хитроумную вещь, не хуже самого Лассе. Еще давно я нашла длинную-предлинную бечевку, но не знала, что с ней делать. А теперь я поняла, для чего она годится. Если связать эту бечевку с еще одной такой же длинной бечевкой и протянуть ее из окна моей комнаты в окно к Бритти и Анне, можно пересылать друг другу письма в коробке из-под сигар. Все получилось просто замечательно. Бритта с Анной побежали к себе домой, и мы стали посылать друг другу письма. Сигарная коробка легко скользила по бечевке. Сперва мы писали просто: «Как ты поживаешь?» «Я поживаю хорошо». Но потом мы придумали игру, как будто мы принцессы, заточенные в замках. Мы не можем выйти из своих замков, потому что нас стерегут злые драконы. Бритта с Анной писали мне: «Наш дракон жутко страшный, а твой?» «Принцесса Бритта и принцесса Анна». А я им отвечала: «Мой дракон тоже жутко страшный. Он меня кусает, когда я хочу выйти из замка. Как хорошо, что мы можем переписываться. Принцесса Лиззи». Потом мама позвала меня вниз. И пока меня не было, ко мне в комнату пришли Лассе, Боссы и Улли. Они увидели наши письма, и Лассе тоже отправил девочкам письмо. Он написал: «А принцесса Лиззи ушла высморкать нос. Зато здесь куча принцев. Принц Ларс Александр Наполеонский». Но Бритта и Анна сказали, что это уже глупости. Я ужасно рада, что окно моей комнаты смотрит как раз в окно Бритты и Анны. Теперь мы всегда посылаем друг другу письма. А зимой, когда письма посылать неудобно, мы переговариваемся с помощью карманного фонарика. Я зажигаю фонарик 3 раза, и это значит: «Приходите скорее ко мне, я придумала что-то интересное». Мама предупредила меня, что свою комнату я должна убирать сама. И я очень стараюсь. Иногда я устраиваю генеральную уборку. Я выбрасываю половики прямо в окно, и Агда помогает мне выбивать из них пыль. Потом я начищаю дверные ручки, чтобы они блестели, вытираю пыль, ставлю в вазу свежие цветы и перестилаю кукольную кроватку. Но случается, что я забываю про уборку. И тогда мама говорит, что я неряха. Мам, прочитай нам еще про ребят из Билирбю. А что, понравилась вам книжка? Понравилась. Она интересная. Ну, тогда мы, конечно, еще встретимся с ребятами из Билирбю. Но только в следующий раз.